Мелкие капельки дождя щекотали щеки Френни, показывающей дорогу. Завернув за угол, она провела их мимо бюро по трудоустройству Джона Темплера с объявлениями о вакансиях за стеклом. Секретарь у доктора медицины, коммерческий агент, только за комиссионные, бухгалтер, неполный рабочий день, транспортный агент. Потом в узкий темный переулок, мимо парикмахерской, газетного киоска, обувной мастерской и ателье портного. Тут Френни остановилась и порылась в сумке в поисках ключей. Ее парусиновые туфли на пробковой подошве промокли. «Ух ты!» — произнес Сэп. «Это хозяйство твоего отца?» Френни кивнула. «Здорово!» — воскликнул кто-то. Над стеклянной витриной красовалась надпись большими 12-дюймовыми буквами, две из которых отсутствовали, «Сандв и кафе Луиджи». Изнутри к стеклу четырьмя присосками было прилеплено белое пластмассовое меню «Здесь или на вынос» было напечатано в самом низу. Треснувшая табличка, подвешенная на тонкой цепочке в витрине, провозглашала «Специализируемся на завтраках». Колбасы свисали с крюков, ультрафиолетовая ловушка для мух над прилавком наполняла темное помещение кафе пурпурным свечением. Френни отперла дверь и вошла внутрь, вдохнув знакомые запахи мяса с приправами и оливкового масла, кофейных зерен и жидкости для мытья посуды. Она щелкнула выключателем, лампа дневного света под потолком вспыхнула, залив помещение ярким светом, и ее деловитое жужжание присоединялось к монотонному гудению холодильников. Полки за стеклянной витриной прилавка пустовали, только на самом верху стояла корзинка, в которой были пакетики с хрустящим картофелем. На прилавке с краю примостился электронный кассовый аппарат. Вдоль стойки, прилепившейся к дальней стене, выстроились высокие табуреты, а в середине зала разместились крошечные столики с банкетками и пластмассовыми стульями вокруг них. Заднюю стену украшали мятые плакаты с видом Неаполя и Амальфи. Оба плаката были старыми, краски на них поблекли, края обтрепались, а в некоторых местах, там, где бесчисленное количество раз приклеивали и отдирали клейкую ленту, прикреплявшую их к стене, и вовсе были вырваны кусочки. Плакаты были такой же неотъемлемой частью кафе, как и бодрое приветствие ее отца, независимо от того, знал он посетителя или нет, «Привет, как делишки? Что вы хотели сегодня?» А также молчаливая сосредоточенность матери, когда она делала бутерброды, готовила горячие напитки, засовывала в микроволновую печь керамические посудины со спагетти. Ее молчание воспринималось как замкнутость, но означало оно всего лишь то, что за 28 лет, прошедших с тех пор, как они покинули задворки Неаполя и переехали в Англию в надежде разбогатеть, матери Френни так и не удалось выучить язык хотя бы настолько, чтобы поддержать простейшую беседу. Мотылек трещал и шелестел крыльями в сетке ловушки. Здесь ничего не менялось с 1957 года, когда родители арендовали это помещение. Кафе сверкало безукоризненной чистотой. Таким они оставляли его каждый вечер, около 6 с понедельника по пятницу, когда оно закрывалось. В детстве Френни проводила здесь даже больше времени, чем в квартире в Бентлгрин. Во время школьных каникул она почти ежедневно работала в кафе. Да и сейчас иногда приходила сюда в каникулы, хотя и реже, чем раньше. «Мне пастрами с укропом на ржаном хлебе», — сказал Макс Гейбриэл, глядя поверх пустого прилавка и отбрасывая с глаз растрепанные белокурые волосы. «Эй, Луиджи, один сандвич с аллигатором и живо!» — пробасил Сэп Холланд, возвышаясь над стойкой. Потом оглянулся вокруг и засмеялся. «Эй, Луиджи, обслужи!» Раздался резкий треск. Крыло мотылька вспыхнуло, и он свалился на дно ловушки, усеянное останками мух и ос —